Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. Да, друзья, всем привет. Сразу, пока не забыли, хочу сказать, люди, у которых Telegram скачан, то есть с Рустора или с сайта самого Telegram, само приложение, те имеют доступ к каналу админа, к Riverside of the Mind. Ну, не только к моему каналу, мы сейчас же... каналам, которые Google побанил, да. Поэтому, понятно, подписывайтесь на Рутуб. Рутуб, он будет как бы всегда, вот. Ну, пока, если мы не безвозвратно сойдем с ума и не будем там, как сейчас канал Дождь, трэш-блогерами станем и будем там, админ, друзья, проводим аукцион, стартовая цена 3700 рублей, стартуем, чтобы админ снял маску в эфире, давайте, давайте, друзья, надо, чтобы набежало больше, кто больше. И все, да, ну, это разве трэш-блогеры? Не, они там вообще, они там волосы красят, бреются, просто... Ну, короче, вот российская оппозиция, навальнисты и прочая чепуха показали свое настоящее лицо. Что они за деньги готовы на все. Я думаю, что все закончится, вот можете запомнить этот твит. Для всех сотрудников там, ФБК этой петушиной помойки, Дождь и прочая вот эта хрень, все закончится онлифансами для извращенцев. То есть каждый из них по итогу придет в OnlyFans и будут там для извращенцев, я не знаю, там показывать свои стрёмные какие-то части тел, там, ну и так далее. Вот. Сейчас они просто начали пока что вот с этого бритьё там покрасить. Потом начнется разбивание яиц на голове за деньги, ну и так далее. В общем. Это только начало. Да, вот. Ну, я недавно сказал, что мне попалось интервью с Светова, да, и он был на подкасте у Мэша, у ребят, да, и вот он там тоже откровенно говорил про оппозицию, что они не желают изменений, они желают именно вреда стране, да. Потом мы видим, что есть такой, значит, тоже оппозиционер, который не живет в России, Кац, он тоже выпускает разоблачительные видео по поводу вот ФБК и всех вот этих вот ребят. То есть, ну, во-первых, ну, понятно уже все, что там нет никакого единства, нет никакого понимания, как им куда идти, в каком направлении. И они пошли все куда-то вот туда. Да, все просто. Смотри, почему они сейчас начинают друг друга мочить? Вот какая главная причина? Не из-за того, что кто-то предал политику там, этого Навального или еще кого-то, кто-то там и тому подобное. Они просто понимают, что их поклонники, которые готовы им донатить, их ограниченное количество, очень ограниченное. И на всех их, чтобы хорошо, жирно жить, как они привыкли за деньги там USAID и прочие херни, они начинают друг друга мочить, чтобы перед вот этой кучкой дегенератов, которая их поддерживает, чтобы выделиться. Типа, вот они все пидорасы, а я Д'Артаньян. Вот давайте мне меня поддерживать. Вот смотрите, они вот там то, сё, пятое, десятое, а я же хороший. И другие, нет, это я хороший, он там нехороший и так далее. Я единственное, что здесь бы с тобой поспорил, я бы не называл их подписчиков дегенератами. Почему? Потому что там просто молодые люди, которые где-то оступились, повернули не туда. Но на самом деле там очень много есть образованных ребят. И мы видим, что многие сейчас начинают говорить, что да, мы были там навальнистами, но вот с такого-то времени мы как бы поняли, что это вред для нашей страны, не развитие, а вред. И вот, значит, типа стали на нашу сторону. Поэтому тут надо больше сказать, что, ребята, вот смотрите, с кем вы находились долгое время в одной лодке, посмотрите, кто эти люди, что эти люди намного жестче, кровожаднее, жесточнее. Ну, короче... Жесточечнее, чем кровавая гыбня, и пора вот вам просто переосмыслить, что... ну, вы просто посмотрите, это оппозиция, вот лидеры оппозиции или... Извини, пока я не перебил. Пока я не забыл, мы не продолжили. Ты включил на запись? Чтоб мы снова товарищу да, майору... Да, да, но у нас есть, мы, если что, мы же обратимся в ФСБ, а у них всегда есть запись, поэтому вот. И вы просто посмотрите, что эти люди, они реальные вредители, они не только вредители нашему государству, они начинают вредить друг другу, они друг друга заказывают, друг друга пытаются, значит, стянуть покрывало, перетянуть на себя из-за финансов, да, и вот, вот нам нужны нормальные, креативные люди, которые ошиблись, вот, но осознали и вернулись и будут работать на пользу нашего государства и его развития, вот. Поэтому я не сказал, что там все дегенераты, просто, ну, не туда свернули, вот так бы. Я буду парировать. Хорошо. Если на сегодняшний день остались люди, которые поддерживают этих дебилов, то это дегенераты. Я не говорю о тех, кто их поддерживал год назад, 5 лет назад или там еще там 100 лет назад. Да? А вот именно на сегодняшний день, кто остался в их фанатах, они дегенераты. После всего происходящего, после всех разоблачений самих себя и так далее, если у них те, кто их до сих пор поддерживают, они дегенераты. Почему я так утверждаю? У меня в практике, ну, в жизненном опыте был период, когда я был курсантом МВД. Это 2004-2005 год, как раз у меня был выпускной курс. И мы были также на охране общественного порядка там на Майдане, когда была оранжевая революция. И там тоже было очень много интеллигентных людей с оранжевыми ленточками. И были даже, я обратил внимание, очень такое заметное количество отличников, которые там научные работы ребята писали, которые там еще что-то с нашего учебного заведения, потому что у нас был факультет и для гражданских, то есть кроме там в основном для военных, как бы там внутренние войска, милиция, там следователи, ментовские психологи, опера, криминальная милиция и так далее, были еще гражданские, был там факультет право и предпринимательство, если не ошибаюсь. И там были люди, ну мы там как бы всех друг друга знаем, вот как раз много было грамотных, которые тоже с оранжевой ленточкой. Ты вот, это при мне было, мы стояли в наряде на КПП, у нас, по секрету, у нас была команда негласная команда всех дебилов с оранжевыми ленточками на рюкзаках, на ушах, на трусах. Их просто, короче, шмонать и эти ленточки засовывать в урны, то есть не им задница, а в урны. И мы, естественно, у каждого хорошего студента, умного, и не только, у всех спрашивали, нахрена ты это носишь, нахрена ты ходишь на Майдан, зачем ты поддерживаешь этого дебила Ющенко? На что был ответ? Благодаря ему Запад на нас смотрит по-другому, благодаря ему мы войдем в Евросоюз. Друзья, это было 20 лет назад. Мы войдем в Евросоюз, мы войдем еще куда-то. То есть все то же самое до сих пор происходит. 20 лет уже прошло с активизацией этой всей темы. Вот. Окей, какая программа Ющенко? Почему именно Ющенко? Ну, я программу не знаю, но он за Евросоюз. Окей, что нам даст Евросоюз? На каких правах, на каких условиях мы войдем в Евросоюз? То есть, может, мы уйдем на условиях, что у нас Евросоюз из территории сделает просто, не знаю, там, свалку ядерных отходов, потому что Чернобыль-то у нас уже есть, ну, будет больше, какая разница. Может, Евросоюз сделает из нас просто, будет вот, типа, бесплатная рабочая сила вот с жителей этой территории. Вот на каких условиях мы входим в Евросоюз? Неважно на каких, не знаю, на каких, но нам главное войти, там все равно будет лучше. Все, то есть умные люди, умнейшие люди, они поддерживали, носили оранжевую ленточку просто потому, что это было модно. И ответить, почему вы их поддерживали, они не могли. И самое прикольное, потом я там, не знаю, там лет через 7, наверное, встретил как бы человека, который вот один из тех, кто с ленточками ходили, там пели «Разум нас богато», вся эта херня. Он остался на своих принципах. Причем, ну да, там все это. Хотя, ну, умный чувак, он там уже там кем-то был, там, ну, добился там чего-то на свой возраст серьезного, но тем не менее, и при этом в итоге в разговоре он признался, ну, на самом деле просто, блин, ну, я ж уже как бы стал их поклонником, уже стал это, оранжевым, ну, и как-то уже сдавать заднюю, ну, типа, не с руки, поэтому я буду дальше за них топить. Ну, не дегенерат, хотя умный чувак, понимаешь? А те, кто сейчас до сих пор, после всего, сейчас вообще маски сорваны. Если тогда украинцев там 20 лет назад обманули просто, ну, это начало 2000-х, это суровые года, голодные суровые года. Да, хотя тогда, ну, после 90-х развитие было заметно, то есть было значительно лучше, но все равно была жопа. Вот. И понятно, что поманить Евросоюзом и Ниццей, яхтами... Монако было проще. Но сейчас, на сегодняшний день, когда уже всем все понятно, все все признали, когда уже американцы рассказали, чем занимались USAID, а главное не просто чем, а зачем они этим занимались, если и у них до сих пор есть поклонники, это только дегенераты. Все, мое субъективное мнение, я прошу прощения, ну, я так думаю. Ну, отчасти ты прав, я где-то с тобой соглашусь. Просто, видишь, ты, допустим, в 2014 году стал антимайдан, допустим, да? А вот Юра Подоляка, он был, наоборот, на стороне Майдана. Но мы же его простили, и он сейчас самый крупный голос СВО, да? Хотя он был, по сути, вот, ну, на идеологической... противоположной стороне баррикад. Но, и опять Юра, же, видишь... Момент какой, понимаешь? Юра, он очень, скажем, человек, который принимает решение, да, способен принять решение, которое не входит в рамки системы. Это как бы сильный, смелый человек. А потом, если ты еще это решение меняешь, то есть отказываешься от него, признаешь свою ошибку, это еще тебе добавляет баллы в плане человеческих качеств. То есть в данном случае он, ну, он красавчик. То, что он туда вляпался, как бы да, он красавчик. Нет, я просто к тому, что все равно дверь надо оставлять открытой, если человек осознает ошибку свою, что он был неправ. Вот, допустим, посмотрели вот эти все разоблачения, посмотрели, как американцы вкладывали в это деньги, послушали того же Светова, который говорил, что я ходил там 10 лет, 15 лет назад на какие-то там собрания, а потом оказалось, что это все было проплачено американцами, и он говорит, я это все пишу для того, чтобы молодые ребята, которые сейчас вот хотят стать оппозиционерами, они понимали, что они могут прийти по зову сердца, а оказаться, что это просто проплаченные какие-то фондами зарубежными на борьбу, значит, России. Вот если эти люди поймут и покаятся, и захотят работать на благо нашей страны, то вот я думаю, что надо прощать. Тем более, если это молодежь. Смотри, во-первых, ну, Светов, он же не продолжает поддерживать там жену Навального, Волкова, Соболь. Не продолжает их поддерживать? Не, он наоборот сейчас говорит, что эти все люди, которые входят в ФБК, они хотят, чтобы Россия развалилась. Все, здесь как бы понятно, человек адекватный, ему может там что-то не нравится, действия там, как-то там власти не нравятся, но он адекватный, он понимает, ага, я хотел с этими, мне показалось, что мы на одной волне, а они хотят вреда России, а я хочу России пользу, просто я вижу это по-другому. Тут другой момент. А насчет Юры Подоляки еще скажу, и сравнивая с другими, кому надо двери открыть, с чем я немножечко не соглашусь. Вот если бы Юра Подоляка, он... скажем, начал, как это говорят, переобулся вот сейчас, вот после того, как мы отбили наступление ВСУ масштабное в 23-м году, и он такой, о, ребят, не, я был неправ, я с вами, как бы, да, то нет, это не канает. Но он-то понял свою ошибку задолго до начала СВО, правильно? Он же ж начал, как бы, действовать, когда... Друзья, я просто объясню, многие не понимают, многим это все равно, да, но до начала СВО, до признания ДНР и ЛНР Россией, мы были не то что в подвешенном состоянии, мы были вот на такой тонкой веревочке над пропастью, где вот такие штыри торчат, и там огонь. И мы на этой веревочке вот так висим и еще пытаемся сражаться с теми, кто нормально, крепко на земле стоит, и мы с ними еще сражаемся. И вот когда ты вот в этот период с земли переходишь и сам себя на эту веревочку подвешиваешь, чисто потому что ты понял, что вот это правильная позиция. И вот в этой ситуации, это да. А когда ты уже на стороне сильного, и ты переобуваешься и примыкаешь к сильному, таких людей я не понимаю. Их принимать не нужно. Ты классно сейчас сказал по поводу того, что вот были в подвешенном состоянии. Нам же просто многие ставят в упрек, что тогда, когда было ополчение, вы там воевали, это было все ерунда. Тогда не было FPV-дронов и так далее. Это, да, вот как раз-таки в то время мы находились вообще, просто не имели никакого статуса. От нас, по сути, наша страна не то чтобы хотела как-то избавиться или еще что-то, она старалась сделать так, что нас как будто вообще не существует, да, даже и появилось, собственно говоря, вот это выражение, нас там нет, их там нет, и ополченцы воевали постоянно под угрозой минских соглашений, где мы должны были запихнуть их обратно, значит, в состав Украины, то есть какая была перспектива, вообще было непонятно никому, но сейчас те люди, которые воюют, дай им Бог всем здоровья и удачи, да, но они воюют уже на стороне России, да, и как наш друг покойный Владлен Татарский говорил, он говорил, теперь за нами Россия со своей мощью и ядерным оружием, то есть это немножко два разных статуса, да, когда тебя могли поймать за ухо и ты был непонятно кто, и когда, допустим, ты сейчас там, ну, попадаешь в какую-то ситуацию, там тебя вносят в списки, меняют и так далее. То есть это немного разные вещи, поэтому... Да. Добавлю, давайте вспомним, сколько ополченцев ловили на территории России, чтобы отдать Украине. Потому что подавали, да? В итоге мы их отбивали, подключая общественное мнение, создавали резонанс и так далее. Но сам факт, в каких мы условиях были, мы воюем за Россию, Путин говорит, Украина едина. Это с 2014 года, это еще до референдума в мае, который был по ДНР, ЛНР. После этого, уже Минске, после этого мы видим, что наших ловят на территории России. Какая нарушение, нарушение миграционных вот этих вот дней, да, там, въезда и так далее. Миграционные, да. Но еще, если на Украине возбуждено уголовное дело и переданы материалы в Интерпол, то Россия, ага, ты в Интерполе по запросу Украины, сори, давай мы тебя закрываем, и скольких людей вот так вот закрыли, и мы потом подключали всех, и Жириновский подключался, покойный, дай бог ему здоровья, это первый политик российский, который нас поддержал открыто и активно, вот, и многие другие, но у нас тяжелая ситуация была. А насчет войны FPV-дронов и то, что противник тогда был, допустим, в 2014 году неопытный, а сейчас опытный, да, ну, и мы как бы тоже опыта набрали за 8 лет, я еще имею в виду ДСВУ. Берем Славянск, мы были неопытные, они были неопытные, не было FPV-дронов, но у нас было только стрелковое оружие, какое-то количество бракованных в половине случаев, а иногда чаще в половине гранатометов ручных, у нас было, пришло под конец июня 3 танка, там Т-64, по-моему, то, что от 25-й бригады там было БМД и там еще что-то, БМП, БРДМ, по-моему, одна нона, и вторая нона потом у нас появилась, но она как бы не сильно на ходу была. А вокруг нас там войско, по-моему, от 25 тысяч количеством, а нас 1200, вот именно в Славянске, да? При этом у них авиация, танки, артиллерия, ну все. Не, тут знаешь какой момент? Тут не то, что неопытный, против вас все равно была армия кадровая. Поэтому тут не надо так говорить, что против нас тоже были неопытные. Против вас была кадровая армия, поэтому ничего тут такого нет. И да, и нас, ну, как бы безнаказанно, безбожно нас как бы херачили. Как бы. И... Какая же духовитая была. Вон, посмотри, я всегда, когда там люди начинают говорить, что да вот тогда, там то. Ну, посмотрите на Донецкий аэропорт. Там никто просто так уходить оттуда не собирался. Там люди до Талова бились, пока этажи не сложили там вместе с противником. Там никто никуда не хотел уходить, там даже на помощь прорвались. Поэтому, когда там говорят, что да вот, раньше там не такие были, такие. Как раз-таки вот эти люди, которые были в Донецком аэропорту, которые были, прошли через Дебальцево, которые прошли через Иловайск, они нам, собственно говоря, палки в колеса и вставляли в 22-м году. Не приехали другие какие-то хохлы, не воспитали других каких-то хохлов. Нам палки в колеса вставляли именно те, кто прошел через вот эти 14-15, через все котлы, было 7 котлов. Вот эти все люди, которые обожглись в то время, они нашим колоннам палки в колеса и вставляли. Поэтому будучи даже уже я здесь не соглашусь. Будучи уже даже не в армии, вот Николаев, да, там ДПСники, ППСники, ветераны. Да, полицейские, все правильно. Мы в Николаев, наша колонна зашла, в Николаеве мы были, но нас там размотали менты, просто они были ветеранами АТО. И много таких было нюансов. Почему у них мобилизация? У них на момент начала специальной военной операции по штату в ВСУ было, по-моему, 500 или 550 тысяч. Ну, то есть на Донбассе их было, по-моему, 130 тысяч, а в целом по всей Украине ВСУ 550. Но они очень быстро, мгновенно набрали там за первый месяц, по-моему, почти миллион сверху. Да? Какие цифры, да, блин, вот на фоне сегодняшнего, что там происходит, о, за месяц миллион, что ты несешь, да, потому что у них за 8 лет демобилизовавшихся с боевым опытом было, по-моему, около 700 тысяч или даже 800, то есть там нормальные, там, они же, у них ротации, демобилизация, все, отслужил там, ушел на гражданку там, так кто-то остался, кто-то нет, это, у нас то же самое было. И у нас также с гражданки много ушло, просто их было больше. И поэтому у нас начались проблемы. А кто-то, кто должен был это предвидеть, что ну, у них как бы не просто мобилизационный ресурс есть, а у них есть как бы опытный мобилизационный ресурс, да, большой. А значит, может быть, 150-тысячная группировка, ну, может быть, не очень как бы адекватное количество неопытных бойцов. Ну да, на Донбассе там есть там, ладно, 100-тысячная группировка ДНР, ЛНР с боевым опытом. Хорошо, но это, ну, а напротив, считай, вот 500 тысяч берем, плюс 700 даже по минимуму, 500 плюс 700 за первый месяц, вот уже лям 200 у них чуваков с опытом боевых. Вот. Вот такая херня. Поэтому, да, те, кто... FPV сейчас вопросов нет. Сейчас интенсивность огня страшная. FPV это просто ужас. Но FPV, это... братан, FPV же с двух сторон. Не с одной стороны, да, FPV. Да, то да, есть да. У них летают, а у нас... А мы что, только терпим, что ли? Нет. У нас также это развивается, да. Они начали раньше применять, мы подхватили. Потом вот сейчас они обсуждают, что наши начали стекловолокно это использовать. Ну... Да, причем люди... они это придумали... Они это придумали. Кто-то вроде сказал, как нет. Вроде ну, как наши это применили, а они сейчас подхватили. Первыми применили наши, а вроде бы как придумали. Они, ну ладно, это не важно на самом деле. Да смысла там... нет. Просто, ну тут ну, просто ну, понятная короче история. Вот, поэтому что у нас вообще происходит? Что мы там опять вот эти флешбеки? Что тут, ну, на поле боя что? Слушай, ну, на поле боя сказать, что там что-то такое прям происходит активное, то как бы нет. Противник пытался там местами атаковать, но у нас наступательные, у нас основные бои, вот именно в плане движений, бои основные везде, то есть артиллерийские обстрелы, обоюдные дуэли, да, FPV-дроны, другие дроны, все это по всей линии фронта идут бои, вопросов нет. Но в плане продвижений... У нас есть, ну, по крайней мере, состоянием на вчера, было небольшое продвижение на запорожском направлении, было под Часов Яром, южнее Клещеевки, там где Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Зыряновка, вот это такая дуга была, там мы южнее продвинулись, также продвинулись там какой-то Терекон, в районе Терекона, Дзержинск, он же Торецк. Также продвинулись в районе Купинска, на Лиманском направлении продвинулись. Вот, ну, в целом ситуация как бы, ну, стабильно тяжелая, но контролируемая, и инициатива, главное, что инициатива сохраняется за нашими войсками. Вот, я думаю, повторюсь в очередной раз, что мы накапливаем резервы, мы сейчас вышли на рубежи, которые на некоторые, как минимум на трех участках фронта, на рубежи, где очень можно нормально скакануть, как бы, да, то есть которые мы можем использовать как трамплин. И если подтянутся резервы, мы там сможем, ну, противника нормально подзажать. Вот. Отдельно стоит отметить по поводу, я вчера на 60 минут это тоже рассказывал, уже мы же говорим в открытую про корейцев, как ты вот в своем соло, да, про корейцев рассказал, вот. Я тоже добавлю, я вот общался с нашими подписчиками, кстати, друзья, всем привет, всех, с кем мы постоянно на связи. Ребята с курского направления рассказывали про корейцев, что, ну, реально очень духовитые парни, рассказывали, что им бы наоборот быть менее смелыми и духовитыми, потому что они, ну, иногда, ну, неаккуратно действуют. То есть они просто... Вот, они воюют, как в фильме «38-я параллель» просто. Да, они вот реально... Ура! Да, при этом мы говорим, ну, у нас официально говорят, что там весь этот контингент спецназ, но, как мне ребята сказали, что там, ну, судя по применению бойцов, что там есть пехота и есть спецназ. И говорит, штурмовая пехота выполняет функцию, да, они там навели шороха, там движуху навели, там куда-то там начали что-то штурмовать. Потом подключается спецназ, и вот мне человек дословно сказал, и говорит, там парни именно из спецназа корейского, говорит, 10 человек заходят в посадку, вот пока там штурмуют, это штурмовые действия, они заходят с другой стороны в посадку, они посадку полностью десятером зачищают, и десятером, ну, туда заходят уже штурмовики, закрепляются, и десятером возвращаются без потерь. Говорит, то есть, ну, крутые ребята. То есть, вот то, что о них говорят, там, ну, что, ну, вот вчера по телевизору показывали рекламу спецназа Кореи, такая пафосная вся фигня, там что-то по деревьям бьют, ну, выглядит просто, ну, как обычная реклама любой армии мира. Как фильм «Кровавый спорт». Да, но они, говорит, соответствуют. При этом, говорит, были, говорит, ситуации, когда, говорит, ну вот мы видели, что укры, которые с ними сталкивались, когда видят, что они наступают, они, ну, отступали. Потому что, говорит, доходило иногда там до рукопашных, там что-то там они там даже ножи примут. Ну, то есть такие, как бы, ребята, которые, ну, без тормозов. Вот. И причем они такие, что... Говорят, очень дисциплинированные, не только в военном плане, а еще и в бытовом плане, в быту. Очень идеологически подкованные. Вот. И вот они, как бы, ну, молодцы, молодцы. В общем, смелые, смелые очень люди. Значит, корейцам вообще молодцы. Ким Чен Ын молодец. Показал действительно, значит, что он наш союзник не на словах, да, а на деле. Да? Вот он на деле именно показал, что это действительно... наш союзник, не знаю, что им двигало, какие-то перспективы какая-то, или, значит, они нам, значит, как вернули долг за то, что мы, когда был Советский Союз, где-то поддерживали их, может быть, сейчас они нам что-то вот вернули в плане поддержки, да, может быть, если будут какие-то перспективы для Кореи, я только за, почему? Потому что это место, чтобы зарабатывать при помощи нашей страны, они заработали кровью, вот поддержав нас, да, вот, поэтому у нас оказывается много союзников, у нас существует там какой-то военный союз, ОТКБ. Да, но как бы оказалось... Мы не видим батальонов Таджикистана. Нет, надо, чтобы быть объективным, мы видим добровольцев, то есть приезжают реально добровольцы, и значит, и русские ребята, которые там живут на этих территориях, да, возвращаются. И, да, и непосредственно приезжают и таджики, и узбеки. Но это именно добровольцы, которые, ну, вот по зову сердца, да, что они считают, что вот у нас была когда-то общая страна, у нас была общая победа наших дедов, и вот они приезжают, значит, нам помогать. Вот. Но хотелось бы вот от наших вот лидеров, которые считаются нами там бывшие республики, союзники наши, там, наверное, если можно так назвать, ну, экономические партнеры, что если они нам не помогают, чтобы хотя бы они не поддерживали в открытую нашего врага. Почему? Потому что мы видим, что существуют и вот, значит, президенты, которые в открытую говорят, что мы всегда поддерживали Украину. Поэтому вот здесь, как бы, казалось бы, страны, с которыми мы граничим, которые были с нами одним государством, к нам ведут себя, ну, скажем, не по-дружески, да, а вот люди, с которыми мы, скажем так, позабыли вообще о их существовании, ну, может, какие-то на уровне там дипломатических там каких-то посольств или представительств, может, какие-то у нас были контакты, но вот люди, которых мы вообще позабыли, что такие существуют, или вспоминали только по мемам, да, вот Северную Корею мы же вспоминали только в мемах, да, вот Ким Чен Ын, что он такой забавный, такой, ну, такой диктатор, такой слегка забавный диктатор, да, в основном в мемах он такой был, да, а вот он оказался настоящий наш союзник, вот. И вот, казалось бы, тоже мы смеялись всегда с ребят с полотенцами на голове, да, вот, а допустим, те же иранцы в трудную минуту, они предоставили нам ту технологию, которой она смешная на самом деле, она несложная, да, вот мы видим, что, значит, наш противник, Украина, она эту технологию за время конфликта разработала сама, и вот у них летают эти дырчики тоже на достаточно дальние расстояния, то есть они сами к этому пришли, там, но у нас этой технологии не было, да, мы всегда, Россия всегда, значит, думала масштабно, да, то есть нам нужны были какие-то сатана, какая-то это там, какой-то, я не знаю, там, Посейдон, то есть мы готовы были взорвать что-то, и чтобы утонул континент целый, то есть у нас военная мысль была такая, да, но мы вот от простых вещей как-то сами, значит, дистанцировались, да, и вот когда мы вступили в конфликт, оказывается, что нам начали мешать противник какими-то смешными вещами, да, и мы вот к этому, ну, к смешным вещам мы оказались не готовы, и вот иранцы, вот ребята с полотенцами на голове, да, не путать их с арабами, это персы, они пришли нам на помощь, и они нам дали вот эту технологию, и вот мы ее усовершенствовали, сейчас они стали еще круче, эти герани, да, теперь противник их так не сбивает легко, как раньше с автоматиков, скорость увеличилась, ну, увеличилась точность, вот, поэтому вот этих людей, эти страны, мы не должны никогда забывать, почему, потому что вот эти люди, значит, оказали нам реальную помощь, то есть реальную, не просто сказали, русские ребята, держитесь там, мы с вами, нет, они нам дали технологии, они нам дали людей, они нам дали снаряды, то есть тот дефицит, который у нас был, они нам смогли перекрыть, поэтому мы должны обязательно их помнить. Да, плюс насчет наших союзников по ОДКБ, да, кроме того, что они помогают или там поддерживают открыто нашего противника, они еще с американцами темы военные взаимодействуют по военным темам, да, а это все-таки страна НАТО, это наш враг. При этом вот Джокер ДНР выкладывал разные документы, в том числе там был документ, который касался, по-моему, Узбекистана. Я могу ошибиться, по-моему, это касалось Узбекистана, где в документе было написано, просим не публиковать наши контакты, не публичить, то есть, чтобы скрыть от России. Что втихаря мы будем с вами дружить против России, но давайте не публичите, мы не готовы отказываться от российских денег. Вот, поэтому, да, да. Вот, а корейцы красавчики, иранцы красавчики. И действительно, вот ты правильно сказал, смешные технологии оказались очень эффективны. И вот когда-то наши эксперты российские тоже... Но эти ваши квадрокоптеры, это непрофессионально. Но это теперь они оказались смешными экспертами. Да, а мы их применять начали еще в 2014 году при обороне Славянска. Фантомы 3, если не ошибаюсь. Но Моторолы были, волонтеры привезли. То есть мы не знали об их существовании. И волонтеры знали, то есть они смотрели, так, что можно применять, так вот это парням поможет для разведки там воздушной, да, у ВСУ тоже было, то есть все, потом мы уже научились. Ну, у меня были кадры тоже с Фантома, я не помню даже какой Фантом, в 15 году в Сирии, и то нам повезло, что приехали какие-то журналисты поснимать, и мы такие, о, ребята, а вы можете облететь позиции? Они такие, да, можем. И вот они облетели позиции, мы такие, да ладно, вот, короче. Да, Это такое первое знакомство с квадрокоптерами было вот именно тогда. И то только благодаря тому, что это приехали. Я вообще, ты знаешь, я вот иногда сижу, ну, так, ну, размышляю там о каких-то вот прошлых квестах, и вот вспоминаю какие-то, допустим, бои столкновения в Сирии, и я думаю, блин, вот насколько было бы проще, я не говорю, что про FPV-дроны, да, и вот только именно если использовать как глаза, да, то есть даже если ни сбросы не применять, ни FPV-дроны, ничего, только вот просто вот у тебя есть там мавики, да, самые, или там фантомы на тот момент, да, только чисто как глаза. То есть насколько это облегчило бы нам ведение боевых действий, могли просто ушатывать этих чувачков в тапках просто в одну калитку. Ну, не только там, я имею в виду, применяя там какие-то, ну, там, минометы или еще что-то, а просто управляя группой, подсказывая людям, как им, ну, на эту высоту, значит, проще заскочить. Почему? Потому что тебе видно, там же нету кустов, там, да, там вот, ну, если не брать горную латаки, там брать, ну, значит, там все, значит, горы, они такие достаточно открытка, ну, плюс там какие-то, блин, я не знаю, эти кусты с маслинами, с какими-то, или, ну, то кусты, это не деревья, это кусты. И, ну, вот насколько проще было бы вот завести группу правильно, технично, без потерь на высоту, да, подстрелковый бой, да, и, ну, насколько бы это все облегчило, да, но на нас, видишь, как, слава богу, что мы хотя бы к СВО уже к этому пришли и начали это все осознавать и понимать, да, ну, потому что мы сами ходили, ты когда сам ходишь, ты все прекрасно понимаешь, что тебе будет делать легче, да, а люди, которые отвечали именно за стратегическое развитие, они, видишь, думали, что нам нужна какая-то ракета, которая полетит, взорвется и отколет пол Соединенных Штатов или пол Британии, они утонут, значит, вот утонут там и все, и Россия победит, как бы, ну, вот, поэтому... Да, вот так вот, конечно. Ну, слушай, ну, смотри, заявления, каждый день меняются заявления, да, то есть читают по губам, там, что там Трамп сказал, значит, Трамп сказал, что там Зеленский сказал. Зеленский сказал, давай сделаем это, ну, по-другому, пожалуйста, я тебя умоляю. Трамп сказал, Кстати, хороший... я не слышал версии темы БДСМ. И почему они Макрону сказали, тебе это слышать не нужно? Может, они обсуждали, что они вечером с Макроном сделали? Понимаешь? Почему сразу? Ну, вообще Трамп натурал, у него такая достаточно привлекательная жена, поэтому он, я думаю, что педик отшил быстро по этому поводу. Я Вот. прикалываюсь. Слушай, нет, я просто, они могли о чем угодно, точно не о войне. Понятно, редкоземы, еще что-то и так далее. Понятно, что Зеленский думал, как кого-то обмануть, скорее всего, свой народ, да? Вот, они согласились. Здесь дело не в этом. Дело в том, что я продолжаю настаивать, что Америка выйдет из этих переговоров и никакого перемирия, заморозки и так далее не будет. Будет вот на 9 мая трехдневное, ну так, снижение интенсивности, значительное снижение интенсивности на многих участках фронта. Бойцы смогут отдохнуть наши. Вот. Ну и в целом обе стороны, да, по-джентльменски смогут Тут забрать смотри. своих раненых и своих погибших. Тут смотри, какой момент. Если в первый раз, когда Владимир Владимирович предложил за час, да, там, до всех этих пасхальных дел перемирие, и к нему никто был не готов, да, и Украине пришлось, ну, Зеленскому пришлось принять, скажем так, наш вызов, то сейчас мы как бы предложили перемирие на несколько дней. А, значит, со стороны Украины они нас уже немного тоже подловили. Они говорят, а что, почему на 30 дней? Фу, на 3 дня. А давайте на 30 дней. И мы уже сейчас должны какое-то делать решение. То есть мы должны либо принимать эти 30-дневное перемирие, либо мы должны от него отказываться, но под каким-то соусом. Почему мы от него отказываемся? Это был хороший ход. Ты правильно обратил внимание, это был хороший ход. То есть, если да, они не были готовы к пасхальному, к этому ходу, то они на фоне пасхального, они уже понимая, что подобный прием наш президент может провести, и они уже заранее разработали контрмеру, чтобы это снова не стало неожиданностью. как это было по Пасху. Тут это опять же для тех, кто рассказывает, что это полная херня, и когда пасхальное перемирие было объявлено, они такие, все, там Путин слил, там и так далее, да, что это настолько мощный ход, что противник это, ну, вынужден был пойти на наши условия и разработать контрмеры, да, и вот они разработали контрмеры. Нашим дипломатам или специалистам, в чью область деятельности это входит, нужно было, как в шахматах, предвидеть, что второй раз противник не поведется, то есть второй раз противник не будет тупить, и предвидеть, что они сделают, и контрмеры свои уже подготовить, чтобы снова их заставить врасплох. Вот в чем дело. Какие контрмеры, к примеру, да, то есть нам нужно было, к примеру, я бы как сделал, вот просто навскидку, вот к примеру, они заявляют, нет, давайте 30-дневное, это поля. Нужно было сказать, ребята, вы у вас там 45 или там 450 нарушений было на пасхальное, или полтора суток, вы полтора дня не можете прекращение, какой месяц? Давайте начнем с малого, вот мы тогда полтора дня, ну, полтора суток, блядь, я уже сам уже теряю. Да, ну не суть, но два дня пускай будет. Два. Сейчас три дня. А потом посмотрим. Главное, чтобы тенденция была такая. Тогда у вас было 40 нарушений. Пусть сейчас будет хотя бы 20. И будем говорить дальше. А получается, мы промолчали и... Смотри, мы же себя сами, получается, затянули в капкан. Почему? Потому что мы же сказали, что мы готовы к прямым контактам. Без предварительных, значит, каких-то условий. Да, условий. То есть мы говорим, что мы готовы, и нам говорят, а давайте на 30 дней теперь. Это не капкан, братан, это не капкан. Мы говорим не о перемирии, а говорим о переговорах. Вот в данном случае, почему у нас, допустим, если бы Песков один раз это сказал, то, ну, сказал и сказал, как бы, да, но... В тот день несколько раз было сказано. Сегодня, по-моему, Лавров еще сказал ту же цитату. То есть в данном случае мы их куда-то затягиваем. То есть мы создаем какой-то шум, при этом демонстрируем всему миру готовность к переговорам, а они молчат. То есть в данном случае, понимаешь, в публичной дипломатии нужно всегда быть тем, за кем последнее слово. И вот сейчас в плане переговоров, последнее слово, прямых с Киевом, между Москвой и Киевом. Последнее слово за нами. Почему Украина молчит? Потому что есть, видимо, какие-то причины, о которых знают наши дипломаты. Но это однозначно технология, это однозначно осознанная технология с нашей стороны. Они молчат. Но в плане перемирия, ну, прекращения огня, ну, может, я чего-то не доглядел в новостях, но сейчас последнее слово за ними. В данном случае у них сильная позиция в плане перемирия, потому что они сказали, мы готовы сразу на 30 дней. То есть нам надо было как-то отреагировать. Хотя бы вот так, как я предлагаю. Но опять же, это навскидку. Может быть, если так подумать, особенно провести мозговой штурм, собрать всех умных людей. Вот. И давайте вариант. Ну да, не таких, как мы, странненьких, глупеньких, а вот по-настоящему умных, да, вот, и в рамках мозгового штурма они бы, может быть, что-то еще лучше предложили. Главное, чтобы последнее слово было за тобой, вот. Это вот хороший пример был, когда у нас этот петух-летчик украл вертолет, угнал на Украину, а мы промолчали. И потом они такие, опа, нам гвоздь забили, да, вот важность того, и нам сказать уже нечего было. Все наши дальнейшие слова, как бы, то есть это хороший пример того, что тут важность первого слова, да, то есть не путать вот эту дипломатию, ситуацию с вот этим, потому что, ну, многие как бы начнут говорить, да нет, не важно последнее, а вот тут первое слово. Это как бы инфоповод, это другой момент, как бы. Ну, я здесь с тобой соглашусь. Почему? Потому что получается, что мы сейчас сами начали вот в игру с перемириями играть, и теперь нам нужно делать какой-то ход. Да? Если мы действительно идем к миру, то нас должно, по идее, устраивать эти 30-дневное перемирие, чтобы дальше потом еще продлиться. Если мы играем просто в игру в какую-то продлевалку, то нам сейчас, у нас должно быть где-то неделя, пока вот эти все праздники пройдут и так далее, время, чтобы придумать, как мне, допустим, как не дальше не участвовать в этом. Но если мы сейчас, тут такой момент, что если сейчас мы скажем, да, давайте 30 дней, мы готовы, то уже будет все понятно, что все пойдет к завершению. Не-не-не-не-не. Мы такое точно не скажем, я в этом уверен, потому что это будет через 30 дней, мы уже бойцам не объясним. Так, а я тебе что говорю? Я же и сказал, если мы сейчас на 30-дневное соглашаемся, то все уже понятно, что пойдет на спад. То есть, поэтому этого не будет, это точно не будет. Тут момент в том, что нам парировать нужно было это их заявление. Нужно было как-то парировать. Вот. А так получается, что они сделали такое заявление, да вот мы готовы, ну, если вы такие умные, давайте на 30 дней. А мы такие опачки и промолчали. И со стороны это выглядит, ага, так что, русские просто время тянут, что ли? У них там какие-то планы? Тут просто можно было много чем парировать, например, что они проводят теракты у нас на территории, допустим, сказать, ребята, это ну... После теракта, вообще можно было сказать, друзья, я не разбираюсь в дипломатии, я не дипломат, я не знаю всей информации. Не, ну слушай, ну хватит, мы же на своем канале, мы сейчас не в МИДе с тобой выступаем, мы с тобой на нашем канале, все спокойно, все хорошо. После этого теракта, где погиб генерал-лейтенант, по-моему, Москалик, нам нужно было выйти с заявлением, что все, никаких переговоров, никакого перемирия быть не может, мы с террористами не договариваемся. А это говорит о том, что все-таки идет все к переговорам, братан. А это нет. Это говорит о том, что нам, мы от американцев в перспективе получим что-то очень выгодное. И не факт, и это не обязательно связанное с Украиной. Что какие-то серьезные, и в данном случае мы не можем так заявить, чтобы не подставить Трампа. Мы даем ему возможность самому выйти из переговорного процесса. А после этого мы уже будем заявлять снова. Вот сейчас опять же у нас риторика какая? То есть недавно еще мы говорили, так он нелегитимный, Зеленский, с кем там говорить, да? Сегодня мы говорим, даже если он нелегитимный, мир стоит того, чтобы говорить. Братан, Зеленский уже легитимный, и уже никаких выборов никто не требует. Так что тут очень много признаков. Так как я все-таки не то, что вы сейчас, многие сейчас мне начнут говорить, вот как тебе говорят, что значит, ты радикал и ты за войну, мне точно так же предъявляют всякое, не буду ругаться, что я типа за договорничок. Я просто говорю, что моя позиция такая, что он будет. А Данина позиция в том, что он говорит, нет, нам надо именно вот так вопрос решать. И у нас вот с ним, значит, дискуссии. И я что хочу сказать, что просто много признаков существует того, что мы вроде как, ну, уже, допустим, с теми же американцами у нас есть какое-то понимание, и мы договорились. Понимаю, я вот к чему говорю. То есть, вот ты абсолютно прав, что нам говорят, вот 30 дней перемирия, да, а мы должны были сказать, да, ребят, вы террористы, вы взрываете людей просто так вот средь бела дня, поэтому с вами нет смысла никакого вести переговоры, мы будем дальше с вами воевать, да, но нет, мы же говорим, что мы готовы, понимаешь, то есть как бы идет все к тому, что какие-то переговоры могут состояться, я имею в виду это, понимаешь, что есть признаки просто того, что мы с американцами уже вроде как вопрос решились, осталась третья сторона только. Вот, как бы, мои мысли. Я думаю, что мы с американцами договорились помочь им красиво выйти. Поэтому американцы будут еще иногда рассказывать о том, что они новые санкции ведут. Они еще раз продлят уже продленные санкции. Они еще что-то сделают и так далее. А мы будем такие, типа, Блин, ну это да, это больно, ну а что, ну ничего, мы там дальше, там интересы, все, ну да, Трамп нам не друг, нам было бы лучше, если была бы тупая Камала Харрис, ну что ж, это Трамп, ну будем как-то дальше там бороться, ну что-то такое, то есть чтобы это выглядело не как договорничок между Россией и США, о том, что США выскочит, а мы там дальше уже додавим этих долбоебов. Вот. А чтобы это красиво выглядело, чтобы как фокус. Вот поэтому я же говорю, когда вы слышите очень громкие заявления, очень громкие, эмоциональные и так далее, это фокус, скорее всего. Это вот просто рука, которая вам машет вот так вот, алло, алло, алло, а другой рукой там подписывают другое соглашение. Ну, смотри, тут не только фокусы нам крутят. Сегодня, допустим, значит, ястребы войны наши появились. Сегодня, значит, экс-директор ФСБ Патрушев заявлял, там, делал заявление по поводу Одессы. Дмитрий Анатольевич ворвался с ноги в чат и тоже сказал, там, нацистов искоренять, там, и так далее. То есть, есть люди, которые, ну, скажем, посылают такие мессенджеры, где, ну, это, не говорится о договорниках никаких. Это нужно для того, чтобы стабилизировать общественную напряженность внутри России. Вот и все. Для того, чтобы, ну, скажем так, вот эта игра с нашей стороны в поддавки, ну, якобы, она не вызывала недоумения. И вот когда это вызывает у общества недоумение, тут появляется Патрушев или Медведев. А мы сейчас проведем, блин, демилитаризацию Европы вообще там, блин. Мы сейчас мы до конца пойдем там и тому подобное. И общество такое, в принципе там плюс-минус как бы нормально. Эмоции, эмоциональный фон как бы поправили. Вот. Но это все делается не для того, чтобы обмануть людей. Они же не могут в открытую сказать народу: друзья, расслабьтесь, нормально все будет. Это все как бы такая игра, чтобы их потом бахнуть, да? Потому что если они об этом скажут, ну, то тогда эта игра не состоится. Поэтому им надо контролировать общественное мнение, общественную напряженность. Вот, поэтому вот есть заявления, которые рассчитаны для внешнего контура, на западную аудиторию и так далее. А есть, которая для внутренней аудитории. Вот и все. Вот поэтому они на внутреннюю аудиторию чисто просто корректируют напряженность. Ну, пускай тогда хорошо. Я возьму на себя роль такого простачка. Пускай я буду думать примитивно. Ты будешь у нас такой, многоходовочник. А я буду, короче, мыслить как простачок. Просто смысл в чем? Что когда, допустим, ну, такие фигуры, которые входят в совбез России, там, да, как Патрушев, как Медведев. Не входят, а руководят. И, прошу прощения, ну, я простачок, поэтому... Руководят. Да, руководят, значит, совбезом, там, значит, Медведев, Патрушев, да, их же смотрят и за границей. То есть, когда заграничная, значит, за границей все тоже, те же чиновники и так далее смотрят НАТО, да, слушают заявления, значит, наших ястребов войны, они могут сказать: так, а вот, посмотрите, они готовы воевать дальше. Понимаешь, если мы хотим сделать фокус, наоборот, эти люди должны были сказать: ребят, тут все нормально, мы уже как бы договорились, скорее всего, будут мирные соглашения, и поносить какой-то удар скрытый. А так, получается, мы НАТО, смотри, предупреждаем, и они будут дальше давать оружие Украине, понимаешь? Не. Значит, смотри, Медведев сейчас пользуется амплуа такого блогера, да, то есть телеграм-каналы, там вот эти все дела. Слушай, ты меня как-то, ты тогда сказал, что блогеры, мы не блогеры, а сейчас, ну как? Не, мы как бы нет, а он сейчас просто играет. А он блогер. Прикрытие, у него такое прикрытие, легенда. Вот. И западный мир слушает то, что говорит Путин, Лавров и Песков, как рупор Путина, да? То есть западный мир вот на них ориентируется. Все, что говорят внутри, депутат Госдумы или какой-то министр и так далее, западному миру это не интересно. Это работает на внутреннюю аудиторию. Они ориентируются на слова тех, кто предназначен для общения с западным миром, для быть спикером в рамках внешней политики, да, то есть, ну, для мирового сообщества. Вот и все, поэтому они ориентируются. А кто внутри из чиновников будет говорить? А вот такая версия, смотри, вот ты говоришь, ну, Дмитрий Анатольевич блогер, ну, ясно, все не, ну, сейчас, я... никто не обижайтесь, любой человек, который ведет свой личный блог, он блогер, поэтому ты можешь быть президентом и можешь быть блогером. Вот Трамп, он блогер, он говорит, я все посты пишу сам, то есть он президент, но вот у него есть хобби. Смысл в чем, просто смотри, Медведев все-таки был президентом. При Медведеве был конфликт, значит, с Грузией. То есть Медведев достаточно еще молод. А если вдруг, когда Владимир Владимирович скажет, все, я устал, я ухожу, он вместо себя не оставляет, а будут выборы и побеждает Дмитрий Анатольевич, так как он все-таки более опытный, он уже на этой должности был. И заявления он делает достаточно жесткие. Почему НАТО... Допустим, или вот, значит, вот политики, значит, западные, они не воспринимают всерьез заявление Медведева. Если он может со своими заявлениями, да, вернуться обратно на пост президента, и Россия снова может иметь какие-то амбиции. А может и не вернуться, и в любом случае... Да, но отбрасывать тоже не надо. Очень не скоро, да. Здесь же момент не в том, что мы собираемся атаковать НАТО. И Медведев об этом говорит. Здесь они об этом говорят же сами, понимаешь, что дело? Мы хотим дать возможность перед американской аудиторией, в первую очередь, чтобы американцы нормально, красиво вышли из этого переговорного процесса. Плюс мы хотим показать, что мы как бы там, ну, за мир. И сравни уровень там на сегодняшний день. Путин, Лавров и Медведев, ну, в плане там заявлений. И так, для западной прессы вот слова Путина, а потом там, а вот там Медведев, а кто такой Медведев? А там есть... вот сейчас было обидно, я тебе хочу сказать. Я, Дмитрий Анатольевич, вот этот кусок вырежу и скажу, вот посмотрите, скажу, вот посмотрите. А, нормально, он нас через сотрудников ФСБ в режиме онлайн смотрит, поэтому нормально. Дмитрий Анатольевич, ну вы понимаете, да, все нормально. Вот, поэтому в данном случае... Операция отвод сейчас, отвод. То же самое, вот мы сейчас, вот мы такие же Дмитрий и Медведева, мы сейчас об этом открыто говорим. Ну, братан, мы не такие, согласись, мы их государством не управляли, ну давай начнем с этого. Ядерных кнопок у нас не было в руках, блин, скажем так, ну... Братишка, поскольку я люблю стратегии компьютерные игры, то я тебе скажу, у меня подобный опыт бывал. А, вот. Все, я понял. То есть ты себя сдержанно там вел, да? Да, в виртуальной реальности. Так вот, я это к чему? Я к тому, что если есть первые лица, которые предназначены как спикеры для всего мира, не будут они ссылаться там, а вот смотрите, что вот эти блогеры говорят, или там еще что-то, или вон там кто-то, секретарь там совета какого-то и тому подобное говорит. Да он может, это его личное мнение, это его желание. Позицию государства выражает президент, ну и министр иностранных дел, которому это поручено. Ну и пресс-сек, да, там спикер президента Песков, который, в принципе, у него работа просто типа доносить слова президента, быть рупором президента, но с поправкой, что с поправкой на человеческий фактор. Вот и все. Поэтому президент не случайно. Вот поймите, на этом уровне, когда президент говорит, да, там, когда Песков там что-то заявит, я послушаю, что он такое несет, короче, да, и так далее. Это было сказано не случайно. Это было сказано, чтобы поставить акцент, акцентировать, усиливать тему того, что если какое-то решение нужно будет изменить, но сначала его нужно огласить, то есть Песков, который может это огласить, с таким там нарративом. И в случае там через пару дней, если там какая-то реакция будет не та или пойдет что-то не туда, президент скажет, подождите, я этого не говорил, нет, это ошибка. Это... И Песков такой, да, извините, я неправильно понял, это что-то у меня там это, ну, там... понимаете, да? Поэтому все нормально, все идет хорошо, все идет нормально, не будет никаких договорников, никаких сдач интересов России, никакого мира, никакого там, блядь, я не знаю, Украина, не дадим мы ей возможность снова окрепнуть, чтобы попытаться нам по зубам дать и так далее. Не будет этого. Не будет. И дадим мы время Европе, чтобы Украина, возможность, чтобы Украина выиграла и время, и они смогли бы через там 5 лет зайти на территорию Украины с нами воевать, с перевооруженными армиями и так далее. Вот если раньше я был уверен, что вот сейчас поляки зайдут, да, а потом оказывается у них ПВО нет. Ну, я об этом раньше узнал, чем начали об этом публиковать, где-то, наверное, за год. Вот. И мы, кстати, об этом говорили, я вам об этом рассказывал. Вот. То есть вот так вот, по объективным причинам, они бы зашли, если бы были готовы. Оказывается, они хотят перевооружиться. Оказывается, они 457 хаймерсов заказали в 22 году, которые должны до 25-го прийти, но не придут. И тому подобное. Да, ну, вот. Я так скажу, что к такому подготовиться, невозможно, понимаешь, в плане там, что им может показаться, что они готовы, а они придут столкнуться с реальностью и окажутся не готовы. Почему? Потому что мы вроде бы как постоянно показывали учения, что у нас так достаточно крупные учения проводятся, да, у нас появлялись новые образцы техники и так далее, да, а потом оказалось, что надо расконсервировать старые склады, которые еще при Советском Союзе законсервировали, надо запускать дополнительные линии, надо проводить мобилизацию. То есть мы же тоже, получается, оказались, по сути, не готовы. Да? И уже, значит, когда столкнулись с реальностью, уже запустили вот эти вот процессы головного мозга, как вот положено воевать, значит, с большим противником, значит, как вот... В Советском Союзе было все это просчитано, рассчитано, да, и вот в Генеральном штабе они начали воевать именно как положено, да, вот я имею в виду, что, большими массами людей, техники и так далее, да, то есть, в принципе, и европейцы также, они тоже могут думать, что да, мы подготовились, а потом в итоге столкнуться с тем, что когда у тебя начинаются какие-то супер потери, там сотни, тысячи человек убитыми в течение суток, то это может просто отрезвить любую армию, которая жила сладкой, припеваючи в европейском, значит, континенте. Поэтому видишь, они все воюют так. Ну, шаг вперед, два назад. Мы заходим, мы выходим. Понимаешь, у них вот такая война. Британцы, все, мы зашли, мы вышли. А вот инструкторов возьмите, пусть подготовят. Пять человек все равно не убьют, по ним никогда не попадут, потому что их всего 5 человек. Французы, у меня боевая армия, зашел, вышел, понимаешь, все, повоевал. То есть он, ну... Даже если кого-то из 5 убьют, скажем, что погиб в горах Альп, сорвался, короче. Да, упал с вертолета, там, допустим, да. Ну, короче, ну, то есть вот как сейчас... бы... Понятно, сейчас, да, что... Сейчас новость пришла, которая все расставит на свои места. Вот Блумберг заявил о том, что Витков, когда вот накануне приезжал с Путиным, встречался вот буквально на днях, да, он просил Путина заморозить конфликт на нынешней линии боевого соприкосновения, но что Путин ему сказал: дружище, нет, сори, у нас конституция, вот пока мы полностью эти территории не возьмем, там 4 области, ну там ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская, ну Крым, понятно. Пока мы вот те 4 области не освободим, как бы, да, 4 субъекта, ну, ни хрена не будет. Все, вот, ну, все. Вот, ну, хорошо, ладно, я пока побуду таким простачком, слишком примитивно мыслить буду, я, ну, как бы, буду, пока так остаюсь, ну, я, наверное... За то, чтобы у нас все получилось, но пока я вот, значит, буду, знаешь, среди зрадников, короче. Ты, короче, я буду называть тебя свидетель договорничка. Да, свидетель договорничка. Хорошо. Ну, я думаю, что, ну, может быть, нашим зрителям было интересно послушать наш вот такие вот, значит, такой словесный спарринг с таком словесном карате. Друг другу мы, значит, пытались нанести какие-то такие, значит, удары. Вот, но вот... Фаталити! Фаталити! Фаталити! Не, ну сейчас... Нет, фаталити здесь не получится. Почему? Потому что здесь сейчас ну, такая ситуация пограничная, она будет. Мне кажется, что фаталити можно нанести будет буквально там через пару недель, когда уже будет. Ну, если сейчас мы как бы все затаили, да, так все затаили, значит, ну, так, дыхание, что произойдет в ближайшее время, да, и догадываются, что будет. И мы вот пытались разобраться, а вот фаталити может произойти буквально через 2 недели, когда мы увидим, что да, все, началось наступление глобальное, и можно будет сказать, все, вопросов нет, да, я был неправ, Даня был прав. А пока такой был, просто легкий спарринг был такой у нас. Братишка, ну ты репетируй эту речь, мне понравилось. Что? Не, а у меня с этим никаких проблем нету. Потому что если мы пойдем, предположим, на Одессу, я скажу, безусловно, я скажу, Даня был прав, я ошибался, без вопросов. Ну, если. Или перемахнем через Днепр на ту сторону, предположим. Я скажу, все, вопросов нет. Ну, как бы все, я не прав. Вот, я действительно мыслил примитивно. Мне почему-то кажется, что именно так. Вот. Ну, посмотрим. Я думаю, вам будет интересно посмотреть наши такие вот, значит, размышления. Вот. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.